Братан, мы записываемся. Йоу, диджей, камон. Чё там? Блин, да ладно, ладно, все, все. Ты чуть не спалился. Все? Да все равно все знают, что я хач, что тут такого, не пойму. Ну. Чуть не доказал всему миру, что ты хач. Хачи тоже имеют право раз в жизни выпить пиваса. Да, тем более. Я, кстати, хочу сказать, если Владимир Путин собрался применить ядерное оружие, я хочу обратиться к нему. Сказать, Владимир Владимирович, не наносите удар, пожалуйста, по Британии. И я их тоже, как и вы, ненавижу. Но они делают самое лучшее пиво в мире. Это London Pride, Fullers. Только из-за этого, пожалуйста, не применяйте по ним ядерное оружие. Братан, подожди. Только из-за этого пива. Ты вчера топил за америкосов. Сегодня ты топишь за бритов. При этом ты рекламируешь сегодня британское, английское, блядь, пиво. При этом ты вчера... Ты вчера видео сделал на гиг и 700 с лишним мегабайтов для того, чтобы еще провайдеров интернета поддержать, да? Которые за трафик деньги снимают. Я против финансов ГБТ. Черной рекламой занимаешься какой-то? Слушай, тайной, теневой. Давай сейчас, пока есть возможность, я извинюсь перед подписчиками за то, что вчера вышло видео 1 гигабайт 700 мегабайт. Я не знаю почему, но та программа, через которую я каждый день сжимаю наши ЦИПСы, она меня подвела. Я 4 раза пробовал сжать видео, и 4 раза она мне прописывала болт. Поэтому я уже просто психанул и выложил видео такое, как оно и есть. Да? Поэтому я уже приношу извинения перед подписчиками, что им пришлось загрузить, значит, с таким большим... Ну, просто я уже раз сделал, два сделал, три сделал, потом просто психанул и выложил. Поэтому я приношу свои извинения. Ну, зато аудиоверсия была, в принципе. Ой, что надо включить звуки на телефоне. Да. С чего бы хотел начать? Сегодня встречался наш президент с президентом Республики Беларусь Лукашенко. И Лукашенко, кроме всего прочего, снова заявил о том, что поляки накапливаются, перебрасывают войска. Стоп. И готовятся заходить на Украину. Это выходит то, что властелин вселенной оказался прав? Как всегда, я бы заметил. И когда я тебе говорю, что нам нужна сувенирная монетка, вот, а ты вот, понимаешь, не прислушиваешься. Я не могу это слушать. Я тебе буду об этом говорить. Я просто не могу это слушать. А подписчики снова напишут в комментариях, что она нужна. Давай, скажи, пожалуйста, про встречу. Да? Ну, а подожди, мы нарушили правила. Мы же всегда начинали с боевой обстановки. Или на боевой, как у нас? Боевая обстановка, да. Ну, повторять как бы то же самое. Ну, думаю, все, я понял. То есть у нас пока перемен в конфигурации фронта нет, слава богу. Работа, ну, конечно, тяжелая ведется. Бойцы у нас просто красавчики. Противник не останавливается. Противник, укры, как бы, ну, они, конечно, ну, молодцы, как бы, да, то есть лезут, просто тупо гибнут, лезут вперед. Это смело, но тупо. Смело, но тупо. Вот. Поэтому как-то так. Давай. Кроме того, на этой же неделе там бывший аналитик ЦРУ сообщил о том, что ВСУ готовят вроде бы как переворот, Зеленского свергать планируют. Господи Иисусе, да ладно. Да. Ну, это, может быть, был бы как бы для них и самый правильный ход на самом деле. Установить военную диктатуру и принимать самостоятельные решения, не рассчитывать на этого наркоклоуна, ну, может быть, это было бы и правильно. Да тут даже не в этом, ты понимаешь, в чем дело? Но давай так скажем, знаешь, несмотря на то, что наш, ну, это наш противник, да? И мы, как любой пропагандистский канал, должны сейчас их там унижать и так далее. Но у нас не пропагандистский, у нас высокоинтеллектуальный, аналитический. Нам это приписывают. Даже вот, значит, в Дианоне Хача они использовали этот термин, что это пропагандист, хач-пропагандист. Ну, хорошо, я возьму на себя эту ответственность, да. Пускай буду я пропагандистом там, Путина и кого угодно. Пускай, мне все равно, что они думают. Вот. Смысл какой? Но если мы их будем расценивать как противника, то мы понимаем, что мы неоднократно говорили, что Украина – это самая сильная армия в Европе. Ну, по факту, да. Потому что она противостоит второй армии в мире. То есть самая сильная армия в Европе воюет сейчас со второй армией в мире, да. И довольно-таки серьезно, значит, трепет нам нервы. Мы можем сказать, что у Украины есть достойный противник, да, есть достойные, значит, волевые воины, которые, значит, ведут бои с нами, с нашими бойцами на передовой и так далее, да. Ну, были, которые сдавались в полном составе, да, по 2500 человек, а есть те, которые действительно бодаются, да. И самое ужасное, это даже не то, что Зеленский их не уважает. Самое ужасное, что этим парням поставили спикера, ну, петушару. Для западной аудитории, да. Да, является настоящий вот этот вот парень-женщина. Говори уже, ну, лидер-трансформер. Они нам говорят, что, значит, нетрадиционно. Братан, я пью лучшее пиво в мире, поэтому я могу себе позволить немножко не туда завернуть, скажем так. Спикер просто армии. Спикер для западной аудитории англоязычной. Спикер для западной аудитории, петух, ну, как бы, да, ну... Ну, не, подожди, я просто, как это правильно сказать? Слушай, ну ты говоришь, они нас так называют, но мы-то их тоже, ну, по рации и так далее называем пидоры, как бы это нормально. Нет, ну, да даже как бы мы их называли, неважно. Просто они нам говорят, что мы не традиционной ориентации, но по факту у них там, значит, спикер их армии, ну... Да, ну и судя по тому, что их солдаты не протестуют... Да, учитывая, что их солдаты не протестуют против того, что лицо их армии вот такое, видимо, им всем нравится. Причем, я хочу сказать, да, что, ну, на Украине очень красивые девушки, ну, реально красивые бабы, да. И неужели нельзя было найти какую-нибудь красивую, зигующую бабу, которая ненавидит Россию, чтобы она, значит, озвучила какие-то тезисы армии, да? Они взяли какого-то... Слышишь? Да. Которая ненавидит Россию и всех мужиков. Ну, ненавидит Россию, ненавидит мужиков. Ну, все что угодно. И она бы могла озвучивать вот эти тезисы ЗСУ, да? Но они взяли просто какого-то американского чувака, который не может определиться, кто он. Да? И они молчат. То есть... Знаешь, когда ну, там, тебя кем-то обзывают, ты говоришь, ребят, ну вы заблуждаетесь, я не такой, да. А тут как бы им, ну, у них там чувак, ну явно, что у него отклонения какие-то. И они все молчат, они считают, что это норма. Так может быть, все-таки пидоры совсем другие? Они европейская страна, они цивилизация, они не такие отсталые, как мы. Они вот как раз для них это не отклонение, это норма. Это мы, серые, считаем, что это отклонение. Это норма на самом деле. Понимаешь? Вот так вот. Надо быть толерантным. На самом деле я шучу. Никакой там нормы нет, блин. То, что там Запад считает это нормой и так далее. Вот пусть они там дальше так и считают. Вымрут нахрен через 30 лет. Вот. Но не, они-то, знаешь, считают это нормой. Ну, понятно, что их как бы, ну, сливают в плане там, сколько их погибнет. Не сливают там в плане вообще сливают, да. А сливают в плане того, что там на Западе все равно сколько погибнет, значит, солдат Украины, да, украинцев, да. Но получается, что, ну, я не знаю, мне кажется, так как они воюющая страна, у них должен был какой-то быть, значит, спикер, какой-то берсерк, украинский берсерк, вот с этой штукой на голове, ходил в шароварах там и так далее, да? Но что-то такое, как бы, вышиванки, а там просто какой-то, ну, реально, не пойми кто, и они молчат, ну, и как бы наводит это на мысль, что их всех это устраивает. И чем больше они кричат «пидоры, пидоры», это как бы, ну, такая отсылка, что ну, у людей это как бы больная тема. Ну, это типа... То, что они сами латентные, вот эти самые, да, как это, по психологии. Ну, короче, братан, тебе не кажется, что мы слишком дохера уделяем время пидорам? Нет, я как раз таки вот, украинский мятеж, он должен был быть не из-за Зеленского, а из-за того, что им всунули вот этого шмеля. Короче, антипидорский украинский мятеж. Вот да, так, да, должен был быть. Единственное, что стоит отметить, что вот этот трансформер, да, о котором сейчас говорим, заявил, и на самом деле реально заявил, просто там как-то так странно все было сделано, что или прощупывали общественное мнение, что якобы как фейк вбросили, и многие подумали, что это фейк, а потом он, трансформер, записал еще какое-то обращение, и типа, что нет, да, вот будем убивать там... лидеров общественного мнения, журналистов российских там и так далее. Вот, поэтому вот на это, может быть, стоило бы и обратить внимание, но такое, как бы, да, то есть на самом деле все прекрасно понимают, особенно то, что подобные теракты уже были, да, убийства и Даши Дугина, и Макса, и покушение на Прилепина, поэтому как бы этот новость не открыл. Поэтому просто как, зачем этот трансформер озвучивал, ну, так и непонятно. Но. Ну, на этом, я думаю, эту тему можно закрыть. Да, давай. Да, сегодня было много вопросов. Ну, во-первых, на самом деле пишут большое количество, причем в разные СМИ, наши, да, и в телеграм-каналы, много женщин, но жены, матери тех, кого мобилизовали, мужчин, которых мобилизовали, да, осенью, и спрашивают, у нас мужчины уже, ну, почти год как мобилизованы, когда их будут, как бы, отпускать домой. Вот, ну, понятно, это как раньше, знаешь, когда они обращались, что мужчин высадили посреди поля, а там дождь идет. Вот. Вот здесь такой момент. Конечно же, пока война не закончится, никого домой не отпустят. Ну, максимум увольнение. И сегодня Картополов, это... Нет, давай говорить мне, знаешь как, человек, который сказал всем, всем россиянам купить дронобойки. Чтобы сразу это люди понимали. Это он сказал, да? Ну, короче, да. В общем, бывший генерал, бывший, по-моему, он даже был замминистра, да, замполитом армии он был, который сейчас депутат Госдумы, вот, и там в комитете по обороне, сказал о том, что мобилизованных демобилизуют, конечно, после войны, вот. И там как-то он так странно сказал, что типа, ну, никаких ротаций до СВО, до окончания СВО не будет. То есть, ну, демобилизация и ротация – это как бы разные вещи. Я думаю, ротация они и проходят иногда на некоторых участках фронта. То есть, когда ребят просто в тыл на отдых и восстановление боеготовности выводят и заводят другое подразделение, да. Вот то, что с войны вообще не отпустят, как бы, это понятно, это очевидно. Вот. Для того их и мобилизовали, да. Вот. Плюс президент отдельно заявил, что вот как раз сегодня о том, что добровольно в армию пришло 300 тысяч. То есть у нас пополнилась армия 300 тысячами. Контрактники. Вот. Ну, это, я так подозреваю, что, наверное, это также, кроме того, что люди с улицы пришли. Я думаю, что в данной цифре также и добровольцы, которые подписали контракт с Минобороны. Я так думаю. Вот, поэтому вот такие новости. Слушай, ну, новости серьезные, но я хотел бы коснуться одной, на мой взгляд, на мой мелкий взгляд, очень важной темы. Я, как и любой гражданский человек, очень много езжу по трассам, да. И вот, значит, я сегодня тоже ехал по трассе и наблюдал, как, значит, четыре машины сопровождения с мигалками сопровождали автобус с каким-то очередным, я не знаю, протеиновым аминокислотным спецназом, который ехал в какую-то командировку. И они так быстро пролетели, что я едва успел рассмотреть, значит, этот автобус, да. И, ну, значит, я еду дальше и вижу, как три тягача Министерства обороны с САУ на гусеничном ходу стоят в пробке. И вот мне стало удивительно, да, что кого-то сопровождают четыре машины с мигалками, а САУ, которые сейчас в данный момент требуются на фронте максимально быстро, где там наши парни на Клещеевке, на Работино, да, ну, ведут жуткие бои каждодневные, где им нужно, значит, огневое прикрытие, да, артиллерии как можно больше, стоят в пробке. И вот у меня складывается вопрос такой: неужели нельзя отрегулировать как-то эту систему, да? Я не знаю, возможно, Министерство обороны должно выходить как-то на местное какое-то региональное ДПС, да, и говорит: ребята, у нас серьезная обстановка, у нас страна ведет боевые действия. Нам надо, чтобы эти три САУ максимально быстро пролетели по трассе такой-то, такой-то, да, чтобы они не стояли в пробке и быстро попали на фронт, потому что там наши парни ведут бои, и им нужно прикрытие, да, и чтобы как-то это все отрегулировать, да, потому что одни спешат, которые стоят там, не знаю, в третьей линии, охраняют антенну или там еще что-то охраняют, я не знаю. А то, что действительно работает, да, мы неоднократно говорили, что артиллерия сейчас самое эффективное оружие на войне, да, что от артиллерии гибнет больше всего противника, да. Также и от артиллерии противника больше всего несем потери мы. То есть нам нужна артиллерия для того, чтобы вести контрбатарейный огонь и так далее. То есть это все должно попадать на фронт максимально быстро. Да? И это все должно пролетать, не стоя в пробке. Да? И мы, как простые обыватели в данном случае, должны просто стоять, отдавать воинское приветствие, чтобы эти три САУ максимально быстро телепортировались из точки А в точку Б. Да? Вот хотелось бы как-то, чтобы вот эту схему тоже отработали. Потому что для меня лично, я не знаю, может, гражданских людей, там, простых обывателей, это не беспокоит. Да? Но так как я сам связан немного, скажем так, с военной темой, для меня это просто удивительно, когда я вижу, что идет какая-то колонна, и она стоит в пробке. Ну, для меня это дико. То есть логистика должна быть, ну, просто как, я не знаю, настолько быстро работать, что мы не должны просто, не знаю, как скорые помощи едут, да, вот, и все машины разлетаются в разные стороны, пожарники или скорая помощь пролетает там мимо, да, вот точно так же мимо нас должны ездить колонны, значит, военной техники с боеприпасами, с людьми, с техникой и так далее. То есть это должно быть как бы в пределах нормы, да, пока идут у нас боевые действия, должно быть очень быстро. И, я не знаю, там, сотрудники ДПС, возможно, должны как-то, едя там по своим делам, за шаурмой, увидев, что, значит, какая-то военная колонна стоит в пробке, они должны не ехать за шаурмой дальше, да, они должны остановиться и сказать: ребят, вы куда? Мы вот сейчас вам там, да, предположим, до того перекрестка вас протянем, а дальше вы пойдете уже там, ну, потихоньку сами. Или там другой расчет, значит, экипаж ДПС вас там перехватит и потащит вас дальше, да, с мигалками. То есть, ну, как-то надо отрегулировать эту схему, потому что, ну, у нас все должно быть очень быстро. Мы должны брать какой-то, вот, не знаю, ну, как-то отработать эту схему настолько быстро, чтобы мы, не знаю, не стояли по 3 часа в пробке люди, чтобы привезти военную технику. Вот. Поддерживаю, присоединяюсь к этой просьбе. Ну, ты знаешь, я думаю, что в данном случае это командиры на местах такие вещи должны делать. Не знаю, там, командование группировок, округов, просто, ну, с гаишниками договориться, я думаю, это вообще не проблема. На самом-то деле. Депутат и Госдумы даже может это сказать. Ребята, давайте да, это даже сделаем. А я, кстати, об этом скажу. Не дронобойки купим, а вот организовать, допустим, вот я взаимодействие. Я об этом на эфирах скажу тоже. Потому что, ну, я думаю, здесь даже какой-то межведомственный приказ не нужен. Здесь можно чисто на человеческих просто позвонить, договориться. И вряд ли кто-то откажет, учитывая то, что у нас война. Вот. Смотри, знаешь, что я хотел бы еще обсудить? Еще две темы. Вот. Самая главная тема – это тема внеземных цивилизаций. Ты точно на нашем канале хочешь это сделать? Да, конечно, конечно. Ты потом поймешь, почему я хочу сделать это на нашем канале. Смотри, на этой неделе очередные новости, связанные с пришельцами. То есть там где-то в Мексике продемонстрировали мумии трупов пришельцев. Вот такие мелкие чувачки, да. Мелкие. Вот вроде как рентген, там что-то у них там 3 пальца, там что-то им 1000 лет этим трупам, ну и так далее, да. До этого что там НАСА, да, американцы начали публиковать, рассекречивать некоторые материалы, связанные с неопознанными летающими объектами. И вот какие мысли по этому поводу. Что бы я хотел сказать. Безусловно, если пользоваться логикой или теорией, не знаю, блин, сука, у меня уже мозг плавится. Короче, теоретически, конечно, возможно, то, что Вселенная не ограничена, и считать, что мы единственные во Вселенной, это, ну, на мой взгляд, слишком смело. Поэтому, конечно, все может быть. Но в данном случае, я считаю, что проводится очень серьезная информационная операция. Проводится она американцами. Вот. Учитывая, что вот эти все новости, которые якобы не зависят друг от друга, американцы что-то публиковали, мексиканцы что-то публиковали, в целом, я думаю, еще будут какие-то публикации, а потом будет следующий шаг. То есть я в этом усматриваю сценарий. У каждого сценария есть цель, да, есть сюжетная линия, есть этапы, есть какая-то цель, которую хотят достичь. И вот сейчас идет информационная накачка, то есть подготовка мирового общественного мнения. Пришельцы есть, пришельцы есть, вот они, вот доказательства, вот артефакты, вот то, вот это, вот 5-10. Но потом, к примеру, допустим, ну давай пофантазируем, с какой целью они могут это делать, готовить общественное мнение. Ну, к примеру, вот все, сейчас какое-то время весь мир будет обсуждать пришельцев. И вот вторгнутся они к нам, не вторгнутся, что вообще будет происходить. А потом, допустим, самое простое, что падает на ум, это то, что это связано с какими-то скандалами в американском правительстве. Там, я не знаю, там сын Байдена наркоман, у него ствол нашли, он там, не знаю, крахнул велосипедиста, еще какая-то херня, короче, да. И они решили перебить инфоповод, и у них в загашнике есть вот такие моменты, которые могут отвлечь внимание. Это, на мой взгляд, самое простое. Более сложное – это повод потребовать там у Сената, у людей, может быть, налог дополнительный ввести на защиту от пришельцев, да, в случае вторжения. То есть увеличить военный бюджет на случай, чтобы строить какое-то новое оружие, на случай, если пришельцы вторгнутся. Потому что доказательства есть. Они же могут вторгнуться? Могут. Голливуд, ну, нормально показывал, как это будет происходить, да? Или же, к примеру, допустим, самый фантастический вариант, который может быть. К примеру, они вот весь мир убедят в том, что пришельцы есть, они могут вторгнуться, потому что вот интересно будет, уже будет понятна цель после еще нескольких публикаций. И вот, к примеру, представь, теоретически, берем там, я не знаю, какую-то маленькую страну, вот, и американцы что-то от нее хотят, да, и вот тут в небе появляются летающие тарелки. А это на самом деле, к примеру, голограммы. То есть американцы начали делать такие крутые, правдоподобные голограммы в виде летающих тарелок в небе. И американцы предложат свою помощь или защиту, или еще как-то проманипулируют. Понимаешь, вот я об этом, о том, что сейчас проводится глобальная информационная операция, информационно-психологическая операция. Просто нужно понять цель. Вот я просто хотел бы, чтобы наши подписчики обратили внимание. Это новости не случайные. Слушай, ну это может быть просто отвлечение от какой-то уже резонансной новости. Они же как делают? Когда какая-то новость резонансная, они просто делают еще какую-то новость, и ее фон забивают какие-то вот эти... Я об этом вначале и сказал, что это самое простое, просто там какие-то, я же говорю, там может быть сын этот Хантер Байдена что-то там кому-то неудачно... Нет, там же сейчас идут разборки по поводу того, что выделили 100 миллиардов, где они, Украине, давайте проведить проверку, где деньги и так далее. И, по-моему, выделили 110 или 111 миллиардов, и 100 миллиардов они уже освоили. Закончится все тем, что НЛО, пришельцы украли у Зеленского 100 миллиардов. Поэтому. Кстати, тоже вариант. Но цель может быть любой. Вот как, от помнишь, самой простой день независимости. Они его похитили и насиловали, проводили над ним опыт, они его насиловали, помнишь? Так и тут тоже. Почему у него нет денег? Потому что они украли его и насиловали. Где деньги? Где деньги, Владимир Александрович? Они его украли, похитили. НЛО во всем. И вот. Вторая новость. Просто я решил обратить внимание, да. Вторая новость. Мы вчера в комментариях там общались насчет окна Авертона. Да, то есть очень часто в информационных технологиях масштабных и таких комплексных, долгоиграющих, противник использует метод окна Авертона. Да, кому интересно, может в гугле погуглить. То есть проводятся поэтапно информационные операции для того, чтобы, к примеру, заставить человечество хрюкать. Или вот для того, чтобы заставить, что вот этот трансформер Чирилла на самом деле более нормальный, чем вот обычные люди, как бы, да. Вот. И там проводится, там есть несколько этапов. Вот, допустим, первые этапы – это когда немыслимо или невозможно, то есть какое-то событие, оно не обсуждается. Вот, то есть оно вроде как есть в теории, но оно даже не обсуждается. Второй этап – это когда это событие обсуждается, но радикально, с осуждением. Вот. Потом, допустим, третий этап – то, что это возможно, то, что вот есть такое событие. Оно просто обсуждается как возможное явление в нашем мире. Потом это уже становится нормой, потом это становится приемлемо. То есть, ну, окей, нужно допустить, что это есть, ну, значит, такая природа. Потом это популяризируется, то есть становится популярным, а потом это становится общепризнанной нормой, то есть становится легальным. Вот. То же самое происходило с ЛГБТ, да? То есть, допустим, если у нас каких-то там 30 лет назад, ну, допустим, времена еще Советского Союза, мужеложество, как в Советском Союзе, как в Англии, это было уголовно наказуемое деяние, то сейчас это просто, ну, не дай бог, ты посмейся над тем, что гей является геем, да? Это вот сейчас как раз таки ответка. Сейчас те, кто над геями прикалываются или осуждают, вот их могут привлечь к ответственности. Слава вот Богу, что мы живем в России, и мы можем прикалываться над ними. Нет, слава Богу, да. Это просто работа окна Авертона, то есть вот этой методов. То же самое с любым явлением абсолютно. То же самое феминизм, да, или там child free. Вот эти все движения, они изначально проводились, вот как, ну, популяризировались в обществе и принимались обществом через окно Авертона. Потому что движение феминисток, вот мы знаем, есть там Клара Цеткин, Роза Люксембург, да, вот они как бы считаются первооткрывательницами этого движения, там, за права женщин, там, и тому подобное. Но тогда у них как бы особо не получалось. И потом уже, когда этим занялся Голливуд, и этим занялся, кстати, советский кинематограф, то все как бы женщина равноправие сначала, теперь женщина более имеет больше прав, к примеру, да. И вот фильмы, вот все эти информационные технологии применялись для этого. И хороший пример это вот, допустим, каннибализм. Вот я в комментариях вчера написал, что вполне себе сейчас проводится такое же движение в направлении легализации каннибализма. Я об этом писал статью еще в 2018 году. Как это вот там пара примеров. Просто, ну, простые люди, которые занимаются другими делами, не информационкой, они на это не обращают внимания. Вот у меня это, ну, потому что я профдеформация, профдеградация, все эти дела, я на это обращаю внимание, да. Вот самый простой пример, это вот, допустим, фильм «Ганнибал», да, то есть «Молчание ягнят» про Ганнибала Лектора. То есть Энтони Хопкинс в первых фильмах, он играл роль, которая должна была вызвать отвращение у людей. То есть на него смотришь, ну, противно так, да, вот этот вот такой стрёмный, как бы, еще когда в маске, он должен был у зрителя вызвать отвращение. В 2013 году сняли сериал, и там вот как раз-таки Ганнибал, который, ну, был каннибалом, да, он ел людей, его максимально круто кинематограф показал. То есть никогда не показывали сцены, где он там кровожадно кого-то ест там, или еще что-то, вот как это было в первых фильмах. Он даже помогал ФБРовцам, он даже иногда ел плохих парней. И своей коллеге, которая тоже психолог была, он при этом самый умный чувак. То есть он реально вот просто как предмет для подражания, ну, пример для подражания, ну, кроме того, что он жрет людей, как бы, да. И там момент такой, чисто на молодежь рассчитанный, была фраза, я это тоже в статье указал, что когда его коллега, там, женщина-психолог, сказала: «Я же знаю, что ты каннибал, что ты морозишься, говоришь, я не каннибал». Он ей сказал: «Каннибал – это тот, кто поедает себе подобных, равных себе. Равных себе я не встречал». Да, то есть вот замануха для молодежи, типа, о, каждый же молодой человек максималист и считает себя особенным в этом мире. И вот такие закидоны, потом, допустим, выступления каких-то врачей, которые говорят, что для человека лучше всего человеческое мясо, как бы самое полезное, да, ну, ладно, как бы это аморально, поэтому там свинина, говядина, вот там топ полезности. То же самое в Голландии проводили шоу, где два ведущих вот в одной из передач решили попробовать друг друга. Вот у них отрезали по кусочку, поджарили, они друг друга попробовали. Понимаешь, так типа смешно. И вот эти моменты, они формируют в общественном сознании, вот во всем мире, да, через информационные технологии. То, что, во-первых, об этом постоянно говорят, так или иначе, даже под плохим, как бы, что это плохо, да, это популяризируется, и это становится нормой. Более того, это даже полезно, понимаешь? Вот это пример, вот на такие вещи нашим подписчикам стоит обращать внимание, что это как раз-таки есть манипуляция. И почему? Допустим, быстрые манипуляции, когда ты хочешь, чтобы человек что-то сделал здесь и сейчас, они, в принципе, их очень сложно скрыть. Вот. А вот такие в долгую человек просто, ну, не поймет этого. Вот даже смотрим по старым фильмам еще начало 2000-х, когда можно было поржать там над другом, да, в фильмах. Они такие: «Что ты на себя напялил? Ты хочешь, чтобы подумали, что ты гей? Ха-ха-ха». Мы, кстати, об этом говорили, да? «Бар «Голубая устрица» в Академии. Сейчас прошло там каких-то, я не знаю, 10 лет, и фильмы другие пошли. То есть там уже по-другому все. Вот это и есть переформатирование общества. Слава богу, что мы живем в России. У нас эта фигня к нам так очень со скрипом, очень медленно докатывается. Да? Но работает вот именно окно Овертона именно так, чтобы вот просто было понятно. Да, вот. Ну, я надеюсь, что кому-то это было интересно. Даня, короче. Мой Лондон скоро будет теплым. Давай закругляться, братишка. Давай, блин. Слишком много гея, слишком много гейского сегодня в нашей ЦИПСе. Тебе не кажется ли? Не я это начал, это ты начал. Все. И тебе это заканчивать. Хорошо, я заканчиваю. Тогда до завтра. Друзья, всем пока.